Меня порадовала небольшая очередь к окошку. Не торопясь, купил я сигареты, распечатал пачку, со вкусом закурил и прогулочным шагом направился к машине. Все заняло у меня минуты 3-4. Я сел за руль, пропустил поток машин и выехал на шоссе. Тормозя перед ближайшим светофором, я глянул в зеркало. Зеленый фургон ехал за мной, чуть правее и через две машины. За рулем сидел пожилой седоволосый мужчина, коротко стриженный. Рядом с ним другой, помоложе, кажется, в кожаной куртке. Теперь настало время для размышлений. Официант проговорился, это ясно. А может, не проговорился, а просто доложил? Может, я его недооценил? И он перехитрил меня, сыграв дурачка и изобразив испуг? Нет, не похоже. Не могу поверить, чтобы в первом попавшемся мне официанте таился такой незаурядный драматический талант. Да и счет пока у меня. А это для него действительно угроза. Скорее всего, он решил угодить и нашим, и вашим. Он захотел отделаться полуправдой тут и там. Ну что ж, ему же хуже. И тут я вспомнил, что не сообщал Горелову, из какой я газеты. Как же они так быстро меня вычислили? Правда, я за эти дни поднял уже достаточно большую волну. Побывал в школе, у Латынина дома, разговаривал с Диной. Нигде я не просил молчать о моем приходе. Если каждый, с кем я виделся, рассказал об этом хотя бы одному-двум знакомым, те еще двум и так далее, определить источник утечки теперь уже абсолютно невозможно. Тем более ясно, что какие-то выходы у этого Марата и его компании на окружение Латыниных имелись давно. Я подумал, что нельзя исключать и Кригера. Кому он успел рассказать, что собирается привлечь к этому делу меня? Так, хорошо. Отрицательный результат в науке, как известно, тоже результат. Неприятно только, что эксперименты ведутся на мне, живом. Однако тут уж ничего не поделаешь. Но почему тогда за мной начали следить лишь сегодня? Раньше я не замечал? Вряд ли. Ах да, официант. Если я прав, и он действительно побежал докладывать, все встает на свои места. Я сделал ход, и вот ответ. Похоже, с этим вопросом я разобрался. Ну, по крайней мере, нашел разумное объяснение. Но тут же вставал следующий, на который у меня ответа пока не было. Зачем? Зачем им это понадобилось? Бояться, как бы я не напал на след. След чего? Глупость какая-то. Выискивают момент, чтобы меня прикончить. За что? Я же ничего толком еще не узнал. Ну, разве что превентивно? Нет. Мало правдоподобно. И тут меня осенило. А вдруг они тоже ищут Латынина? Предположим, так. Еще не ясно, по каким причинам парень поссорился с шайкой, куда его вовлекли, и сбежал от них, прихватив к тому же пистолет. Его он отдает Кригеру, при этом все ему рассказывая. Кригер начинает проявлять активность, и его убивают, а Латынин скрывается. Где? Такая же загадка для Марата, как и для меня. Но у него, вероятно, гораздо меньше возможностей для поиска. Не может же он прийти с расспросами в латынинскую школу, или к нему домой.